Глава 1391. Мне ничего не нужно. Нет. По щекам дрожащего Манхао текли слезы. Весь его мир разваливался на глазах. Уже второй раз в жизни он испытал такую горечь и боль утраты. Первый раз после смерти Кэйньхая, второй — гибель настоящего отца Фан Сюфэна. Перед его мысленным взором стояли образы из далекого детства, как отец одной ночью устроил резню в клане Фан, чтобы защитить его, как ради него согласился стеречь планету Южные Небеса 100 000 лет. Он вспомнил о воссоединении с родителями, как отец передал ему свою технику владения мечом, при этом запугав все живое на Южных Небесах. Манхао до сих пор не забыл молчаливую поддержку отца, когда пришло время покидать родную планету. У него остался нестираемый образ широкой спины, защищавший его словно гора. Он вспомнил, как после получения титула кронпринца отправился со всем кланом Фан отдавать дань уважения родителям, помнил о слезах в глазах отца, как после подъема культивации на практически недосягаемую высоту и начала войны отец смотрел на него с благоговением и трепетом. Тогда он ничего не понял и от обиды даже замкнулся в себе. Война заставила его похоронить все эти чувства и стать сильней. Теперь же одного взгляда отца хватило, чтобы Манхао понял, все это он делал намеренно. Только сейчас он осознал, на опасном перепутье, на котором оказалась война, он не хотел становиться обузой для сына. Фан Сюфэн надеялся своей смертью подарить Манхао шанс выжить. Его любовь к сыну была чиста и бесконечно глубока. Все, что он делал, было ради сына, ради Манхао. Отец зачастую строг и обычно не показывает свою любовь к детям, но в самый ответственный момент любой пожертвует собой, лишь бы подарить своему чаду еще немного времени для того, чтобы спастись. Манхао дрожал, костяшки на его пальцах побелели от напряжения, его сердце разбилось на множество мелких осколков, а катящиеся по щекам слезы стали алого цвета. Из его горла рвался странный звук, то ли плач, то ли смех, то ли в отчаянии ярости. Вдалеке одному чужаку удалось отрубить голову Фан Вэю. Перед смертью его горящие глаза, казалось, закричали: «Меня зовут Фан Вэй, и я буду защищать клан Фан!» Оставшиеся в живых члены клана Фан со слезами на глазах продолжали безумно сражаться. Один за другим раздавались взрывы самоуничтожения, рвущие чужаков неподалеку на части. Фан Юй свирепо сражалась, Сунь Хай не отходил от нее ни на шаг. Она была истинной любовью всей его жизни, он был готов умереть, защищая ее. Пока он прикрывал возлюбленную своим телом, они вместе прорубали себе путь в гуще чужаков. Мать Манхао стояла как в забытье, ее рука тянулась вперед, словно она пыталась чего-то коснуться, но перед ней была лишь пустота. У нее на глазах муж превратился в бушующее инферно, забравшее с собой на тот свет множество чужаков. На ее губах появилась улыбка, мягкая и в то же время бесконечно печальная. В глазах одновременно разгорелись решимость и понимание. «Когда мы поженились, ты сказал, что мы будем вместе и в жизни, и в смерти. Во время 7-летнего треволнения Манхао ты пообещал, что вместе мы одолеем судьбу. Той ночью ты с мечом наголо ушел убивать подлых членов клана, кто взирал на нашего сына с жадностью в глазах. Ты думал, я ничего не видела, но это было не так. Вернувшись, ты весь в крови тихо заплакал у его кроватки. В башне Тан ты не позволил мне спасти его, но я знала, в тот момент твое сердце рвалось на части от боли. Как и я, ты хотел отправиться ему на выручку. Помню, тогда твоя рука дрожала даже сильнее, чем у меня. Когда Хао Эр привел с собой весь клан, чтобы выразить почтение, ты держался непринужденно, но это знаю. Ты еще никогда не был так рад и горд за сына. А в тот раз, когда Юй Эр привела домой Суньхая, ты ведь уже знал всю его подноготную, поэтому ты одобрил ее выбор, потому что знал, он искренне любит Юй Эр. Дабы все чтили и уважали Хао Эра, ты сам притворялся, будто охвачен благоговейным трепетом. Знаю, ты сделал это ради сына. Ты никогда не умел показывать свои эмоции, но я знаю, ты любил Хао Эра и Юй Эр так же сильно, как и я. Мы поженились на планете Восточный Триумф, а потом отправились стеречь Южные Небеса. После стольких лет тебя не стало. Я отправлюсь вслед за тобой. Я не забыла данную нами клятву на свадьбе. Мы будем жить вместе и вместе умрем. Пока над полем боя грохотали взрывы, Мэн Ли повернулась и улыбнулась Манхао и Фан Юй. Она не хотела расставаться с ними, но понимала значение жертвы мужа, поэтому она тоже зашагала к полю боя. «Хао Эр, Юй Эр, бегите отсюда, неважно как или куда. Спасайтесь, выживете!» Глядя, как мать идет навстречу армии чужаков, Манхао задрожал. Когда они набросились на нее, звездное небо прорезал мощнейший взрыв. На лице и шее Манхао вздулись вены, Глаза покраснели, а его самого начала бить крупная дрожь. «Пап! Мам!» Глаза застилала пелена слез. Он хотел плакать, хотел смеяться, хотел выйти от боли и в ярости рвать и метать, но все эти звуки застряли в горле. В этот момент для Манхао, казалось, весь мир остановился. В жилах перестала течь кровь, все вокруг застыло. Манхао не слышал ничего, кроме стука крови в висках. Этот звук заполнил его разум, словно хотел вырваться наружу, окропить слезами звездное небо и положить всему конец. Внезапно прозвучал холодный голос женщины Парагона. «Эта планета будет уничтожена! Сейчас ведь умер твой отец! А погибшая женщина была твоей матерью? Забавно!» Ее издевка оказалась ключом, открывшим клетку, в которой был заключен Манхао. Внезапно он разразился хохотом, безумным, отчаянным и непокорным. «Не стало? Их и вправду не стало? Вы все должны сдохнуть! Должны сдохнуть! Вы все должны сдохнуть!» По щекам хохочущего Манхао бежали алые дорожки, его сотрясала сильнейшая дрожь, и в то же время от него повеяло жуткой аурой. От этого ненормального смеха женщина-парагон невольно поёжилась, и её сердце сжалось. По непонятной причине она почувствовала укол страха. Услышав смех, большеголовый практик прищурился. Манхао медленно поднял голову и печально окинул взглядом поле боя. «Хочешь осквернить моё дао? Запятнать кровь? Заморать душу? Все это время я сопротивлялся, не желая быть осквернённым. Но сейчас мне кажется, это было ошибкой. Кого волнует какое-то жалкое осквернение?» С холодным и безумным блеском в глазах он принял свою скорбь. В этот момент его взгляд стал совсем жутким. «Кому какое дело до осквернения? Мне не нужно моё дао, не нужна ни кровь, ни душа. Я хочу лишь одного – чтобы вы все сдохли!» После этих слов он перестал сопротивляться скверне в своих жилах. В следующий миг его затрясло ещё сильней. Проклятая сила изменила кровь, запятнала душу, омыла кости и заморала дао основания. Теперь от него больше не исходила аура царства бессмертия или древности. Произошло какое-то неописуемое слияние, породившее нечто совершенно неслыханное. Многогранную ауру. Мгновением ранее она была совершенно обычной, но сейчас в ней появилось что-то дьявольское. Раньше она была чистой и непорочной, а теперь стала осквернённой и порочной. По всему его лицу и телу расползлась сеть черных сосудов, волосы достигли небывалой длины. От его пронзительного смеха все вокруг дрожало. Он разбил дао основания свои бессмертные меридианы. Чужаки вокруг застыли как вкопанные. Они кожей чувствовали в Манхао нечто жуткое, нечто не принадлежащее ни бессмертному богу или дьяволу. Что-то сродни мутации, невероятную ауру, мутировавшую из бессмертного. «Ты...» Хрипло выдавила женщина-парагон. Она не могла поверить своим глазам, прекрасно зная, что оскверняющая магия не должна была повлечь такие последствия. В теории она действовала совершенно по-другому, превращала жертву в лужу осквернённой крови. Сейчас Манхау точно был осквернён, но вместо гибели переживал какую-то очень странную метаморфозу. «Как такое возможно?» — мелькнула у неё мысль. У неё заколола кожу от неописуемой ауры, исходящей сейчас от Манхао. Казалось, происходящее повлияло на небо и землю, даже затронуло звездное небо. Все бессмертные боги и практики, все сущее могло почувствовать невероятное давление, излучаемое Манхао. «Что? Что за чертовщина?» У большеголового практика округлились глаза, дыхание сбилось. От одного взгляда на Манхао у него начинала кружиться голова. Под звуки рокота Манхао медленно поднял голову, его глаза приобрели багряный оттенок, но не из-за лопнувших капилляров, а из-за боли и невыносимой агонии. Они напоминали отполированные рубины, но если смотреть в них достаточно долго, то они превращались в два моря крови. Алые глаза, кожа, покрытая сетью черных вен, длинные волосы цвета вороного крыла, все сущее, казалось, задрожало, от Манхау по звездному небу расходилась рябь. В сердцах чужаков начала подниматься волна неописуемого ужаса, словно от Манхау потянуло таинственным и жутким давлением. «Единственный, кто знает, какой выбор я тогда сделал, это я сам!» Пробормотал он. Взмахом руки он призвал лампу души. Они тоже изменились. Теперь в них горело загадочное пурпурное пламя с синим отливом. Это призрачное пламя горело совершенно беззвучно, и все же из-за него содрогнулось все звездное небо. На планете Южные Небеса и за ее пределами чужаки с практиками, даже Парагоны и Шуйдунлю, почувствовали нечто совершенно ужасающее.